давай с тобой, ма. Угодим туда, где спокойно. Я поджигаю сплю, затянись на. Я поджигаю сплю, затянись на. И я не стану говорить про космос. И так понятно, что сегодня ночью мы с тобою звезды. Моей солнечной системе. Я хочу тебя внутривенно. Как выброс эндорфина на эту планету. И пусть копы подслушают, как мы делаем это. Не выключай телефон. Все равно его не услышим. Рогомаффин фона лупит дождем по нашим поехавшим крышам. Время так быстро летит, нам никуда. Как выткнутые из сети провода. Вот бы так было всегда. Рогомаффин фона. Я обожаю эти дома. Рогомаффин фона. Идет-то погнали со мной до утра. Рогомаффин фона. Я обожаю эти дома. Рогомаффин фона. Идет-то погнали со мной до утра. Межгалактический солджер. 3D-очка. Девочка ганджа. Мне нравится с тобой торчать. Я прилетел на планету Земля. Мне сказали здесь веселяться. Только грустные все, кроме тебя. Научи улыбаться. Твое тело пластилин. Что хочу, то и буду из нас мастерить. Твои волосы пахнут травкой. Я играю с тобой, как в приставку. Становится жарко. Руки хватают жадно. Перегорим в пожаре. После себя ничего никому не оставим. Давай с тобой, ма. Угодим туда, где спокойно. Я поджигаю сплю, затянись на. Я поджигаю сплю, затянись на. Рогомаффин фона. Я обожаю эти дома. Рогомаффин фона. Идет-то погнали со мной до утра. Рогомаффин фона. Я обожаю эти дома. Рогомаффин фона. Идет-то погнали со мной до утра.